Глава 11. Люди, подвергшиеся избиению, реагируют на это по-разному. В те годы моя обычная реакция заключалась в следующем — разузнать как можно больше о тех, кто меня избил, и потом ждать, когда судьба даст мне шанс поквитаться. При побеге из австралийской тюрьмы мы с другом проделали дыру в потолке служебного кабинета, вылезли на крышу и среди бела дня спустились со стены на ту сторону. Между прочим, кабинет, в который мы пробили дыру, принадлежал не кому-нибудь, а старшему тюремному надзирателю, человеку, руководившему беззаконными и ничем не оправданными избиениями моего друга, меня самого и десятков других заключенных. Я следил за ним многие месяцы. Я изучал его привычки и пристрастия, и я обнаружил, что он каждый день в одно и то же время, примерно на 7 минут, покидает офис, оставляя дверь незапертой. Мы воспользовались его рабочим столом как подставкой, когда ломали потолок, выбираясь на волю. После нашего побега его с позором уволили, и судьба взяла заслуженный отпуск. Мне очень не нравится, когда меня бьют по лицу. Я хотел узнать побольше о людях, это делавших. Я хотел знать о них все. Достигнув второго разрыва в разделительной полосе, я повернул мотоцикл и поехал обратно. Остановился в тени деревьев напротив пакгауза, по соседству с несколькими придорожными ловчонками, и заглушил двигатель. Прохожие и лавочники таращились на мое разбитое лицо, но поспешно отводили глаза, когда я поворачивался в их сторону. Через какое-то время ко мне приблизился ветошник, торговец всяким тряпьем для чистки машин и мотоциклов. Я приобрел самый длинный из имевшихся у него кусков материи, но прежде чем рассчитаться, попросил выполнить для меня несколько поручений. Через 5 минут он вернулся с упаковкой кодеина, лейкопластырем, бутылкой водки и 2 чистыми полотенцами. Я заплатил ему за все, включая доставку, присел на краю дренажной канавы, промыл лицо смоченной в водке материей и промокнул сочащиеся раны чистым полотенцем. Парикмахер, обслуживавший клиентов под развесистым деревом, одолжил мне зеркало. Я подвесил его к ветке и обработал 2 самых серьезных рассечения на лице, после чего обмотал голову черной тряпкой, соорудив подобие афганского тюрбана. Клиенты и приятели Бродобрея, сидевшие на корточках в тени вокруг его кресла и наблюдавшие за моими действиями кивками и покачиванием голов, выражали разные степени сочувствия или неодобрения. Я взял пустой стакан, плеснул в него добрую порцию водки и выпил залпом. Затем, держа стакан и бутылку в одной руке, надорвал зубами упаковку кодеина, вытряхнул 4 таблетки в стакан и до середины наполнил его водкой. Уровень одобрения среди зрителей заметно повысился, а когда я осушил стакан и передал им бутылку с оставшейся водкой, одобрение переросло в тихий восторг. Я вернулся к своему мотоциклу, практически незаметному с проезжей части, и сквозь пожухлую, обожженную солнцем листву стал наблюдать за пакгаузом, на полу которого еще не высохла моя кровь. Они появились все сразу, тесной группой, громко смеясь, хлопая по спине и поддразнивая доходягу с тонкими усиками Данду. Потом уселись в 2 амбассадора, вырулили на трассу и покатили в сторону Тардео. Дав им фору в 30 минут, я последовал за машинами, сохраняя приличную дистанцию, так, чтобы меня нельзя было заметить в зеркале заднего вида. Они проследовали через Тардео, затем миновали развязку перед оперным театром и выехали на длинный зеленый бульвар, идущий параллельно одной из главных железнодорожных линий города. Машины остановились перед оградой особняка неподалеку от станции Чёрч-Гейт. Почти сразу же распахнулись высокие металлические ворота, они въехали внутрь, и ворота закрылись. Я медленно прокатил вдоль тротуара, оглядывая фасад 3-этажного здания с высокими окнами. Деревянные ставни на всех окнах были закрыты. Запыленные кроваво-красные герани перекинулись через перила балкона 2-го этажа и свисали до ржавой решетки ограждения на 1-м этаже. Закончив осмотр, Я дал газу и влился в поток машин, двигавшийся к Чёрчгейтскому вокзалу мимо охренных, иссушенных солнцем лужаек Азад Майдана. Теперь моя ярость и страх выплеснулись на дорогу. Я ответил на вызов города сумасшедшей ездой, протискиваясь, казалось бы, в непролазные щели между машинами, провоцируя на состязание и оставляя позади каждый второй байк. Затормозил я только перед зданием колледжа, рядом с которым находился дом Санджая. Улицу заполняли веселые, хорошо одетые, явно следящие за новинками моды студенты. Именно им суждено было стать надеждой этого города, да и всего нашего мира, хотя в те дни мало кто об этом задумывался. — Ну ты даешь! — раздался голос за моей спиной. — Самый дикий белый гонщик во всем Бомбее! Я пытаюсь тебя догнать, вот уже пять... Это был Фарид, молодой гангстер, жестоко винивший себя в том, что не был с Кадырбхаем до самого его конца в снежных афганских горах. Он осекся, когда я, поворачиваясь, стянул с головы импровизированный черный тюрбан. — Черт возьми, старик! Что с тобой приключилось? — Ты не знаешь, Санджай сейчас дома? — Дома? Я это точно знаю. Давай, зайдем к нему! Пока я рассказывал обо всем случившемся Санджаю, сидя за стеклянным с позолотой столиком в гостиной, с лица его не сходило спокойное, едва ли не скучающее выражение. Он попросил меня повторить имена, которыми называли друг друга эти люди, и еще раз описать лица, которые я запомнил. — Я этого ожидал, — сказал он. — Ожидал? — изумился я. — Тогда почему ты не предупредил Лина? — сердито спросил Фарид. — Или меня, чтобы я его подстраховал? Ничего не ответив, Санджай встал и прошелся по комнате. На его красивом лице были заметны признаки преждевременного старения. Под глазами темнели впадины с резко очерченными краями. От уголков, налитых кровью глаз, веером разбегались морщины, теряясь в седине, которая уже покрыла виски, и отдельными прядями пробивалась в глянцево-черной шевелюре. Он чересчур много пил и предавался другим излишествам. Этот еще молодой человек, в одночасье вставший во главе криминальной империи, теперь быстро сжигал свою молодость. — Как, по-твоему, что им в действительности было нужно? — спросил он меня после долгой паузы. — Откуда мне знать, если ты держишь меня в неведении? И что там за дела с Пакистаном? О чем еще ты не сказал мне перед поездкой в Гоа? — Я сказал то, что тебе следовало знать, — отрезал Санджай. — Но кое-что мне явно не помешало бы знать заранее, — возразил я. — Это ведь я, а не ты, очутился в том пыточном кресле, Санджай. — Вот именно, черт побери, — поддержал меня Фарид. Санджай перевел взгляд на свои руки, лежавшие на стеклянной столешнице. Самым большим и вполне обоснованным из мучивших его кошмаров была кровавая бойня между двумя группировками, целиком уничтожающая одну из них и катастрофически ослабляющая другую. Любой вариант, кроме всеобщей бойни, он считал приемлемым. И это было единственное, в чем я полностью с ним соглашался, два последних года работая под его руководством. «В этой игре на кон поставлены вещи, о которых вы не имеете представления и которые вы просто не поймете», — заявил он. «Я возглавляю эту компанию. Я говорю вам обоим то, что вам нужно знать, и ничего больше, а на твое личное мнение мне плевать, Лин, как и на твое, Фарид». «Как тебе на меня плевать, Санджай?» — взвился Фарид. «И это все, что я заслужил? А как насчет ответного плевка в рожу прямо здесь и сейчас?» Он угрожающе шагнул к Санджаю, но я задержал его, обхватив руками сзади. «Не заводись, братишка Фарид», — сказал я. «Как раз этого и добиваются скорпионы, как я понял из их разговоров, когда меня мутузили. Они хотят поссорить нас друг с другом». «Плевать на меня?» — не унимался Фарид. «Ну-ка, повтори это, босс! Скажи это еще раз!» Санджай несколько мгновений молча смотрел на горячего молодого бойца, а потом его бесстрастный взгляд переместился на меня. «Я хочу знать правду, Лин! Что ты им рассказал?» Тут настал мой черед выходить из себя. Ярость нахлынула волной, Рот широко открылся, и из подсохших было ран потекла сукровица. «Ты на что намекаешь, босс?» Он раздраженно нахмурился. «Да ладно тебе, Лин, это же реальный мир. Люди раскалываются и говорят, что ты им рассказал?» Я до того разозлился, что был готов немедля выбить из него дух. Сейчас я злился на него даже сильнее, чем на людей, совсем недавно чуть было не выбивших дух из меня. «Разумеется, он им ничего не сказал», — опередил мой ответ Фарид. «Его не в первый раз пытали, да все бестолку. Так же когда-то пытали и меня, да и тебя в свое время, Санджай. Может, хватит оскорблять людей подозрениями? Что с тобой вообще происходит, босс?» Судя по бешеному пламени во взгляде Санджая, тот находился уже на грани срыва. Фарид выдержал этот взгляд пару секунд, а потом отвел глаза. Санджай повернулся ко мне. «Можешь идти, Лен. Рассказал ты им что-нибудь или нет, впредь об этом ни слова никому». «Ни слова о чем, Санджай? О том, как они меня избивали? Сначала они грозятся меня прикончить, а потом вдруг отпускают. Разве непонятно, почему? Они хотели, чтобы я пришел к тебе в таком вот виде и произнес слово «Пакистан». Это послание, отправленное тебе. Я и есть послание. Этот Вишну, похоже, мастак на такие вещи». «Как и я», — ухмыльнулся Санджай. «Я тоже пишу послание кровью и сам определяю, кому и в каком виде их отправлять. Только за меня такой ответ посылать не нужно. Ты указываешь мне, что я должен делать? Да кем ты себя нахрен возомнил, чтобы мне указывать?» Внутри меня все кипело. Я жаждал мести, но я не хотел, чтобы еще какой-нибудь посланец, подобно мне, сидел связанным в кресле и получал удары, забрызгивая кровью потолок. «Не надо за меня мстить, босс. Придет время, и я сам с ними расплачусь. Ты будешь делать то, что тебе говорят, и не тебе выбирать для этого время». «Я расплачусь с ним сам, Санджай», — повторил я твердо. «Сам выберу время и способ, и давай закроем эту тему до поры». «Вон отсюда!» — процедил сквозь зубы Санджай. «Оба! И не приходи ко мне, Лин, пока я тебя не позову! Пошли вон!» На улице Фарид меня задержал. Он был разъярен еще больше, чем я. «Лин!» — сказал он тихо, сверкая глазами. «Мне до лампочки, что там говорит Санджай? Он слабак, он никто. У меня почти не осталось ни капли уважения к нему. Мы позовем Абдулу и пойдем на дело втроем. Пустим в расход этого Вишну и заодно этих поганых свиней Данду и Ханумана». Я улыбнулся, согреваемый его гневом, как дружеским теплом. «Давай-ка не будем спешить. Всему свое время и место, братишка. Так или иначе, я еще встречусь с этими тварями. И если мне потребуется твоя помощь, я дам знать, не сомневайся». «В любое время дня и ночи, старина», — сказал он, пожимая мне руку. Фарид уехал на своем мотоцикле, а я оглянулся на дом Санджая. Еще один роскошный особняк в городе трущоб. Окна фасада прятались за ставнями из красной латуни, железные направляющие которых покрылись ржавчиной. Увядающая живая изгородь вплотную примыкала к ограждению из стальных прутьев. Этот особняк очень походил на тот, до ворот которого я проследил скорпионов. Они были даже слишком похожи, эти два дома. Можно уважать права и мнения человека, даже не будучи с ним знакомым. Но самого человека ты сможешь уважать лишь после того, как найдешь в нем что-то достойное этого слова. Фарид невысоко ставил Санджая, да и другие члены совета относились к нему без особого почтения. Так же относился к Санджаю и я, при том, что работал на него и находился под защитой компании, носившей его имя. Для меня, как и для многих из нас, это было просто делом совести, но для Санджая потеря уважения означала потерю всего. Каждая криминальная группировка строится на иерархии авторитетов, а лидер группировки должен быть сродни верховному божеству. Тучи висели низко, но почему не начинался дождь? Я чувствовал себя очень грязным, окровавленным и грязным, и я находился в состоянии падения. Падало все вокруг меня, кроме дождевых капель. Сердце мое было не на месте, и я искал способ его вернуть. Всего несколько недель назад, перед моим отъездом в Гоа, Мир, казалось, вращался под совсем другими звездами. А теперь я увидел слабого лидера в окружении охранников, афганцев. Я повидал 14-летнего юнца Тарика, стремящегося повелевать убийцами и ворами. Этим утром меня подвергли пыткам под аккомпанемент слова «Пакистан». Я запутался в отношениях с Лизой, Карлой, Ранджитом. Все изменилось за считанные недели. Все теперь выглядело иначе. Я заплутал. Я был весь в грязи и крови. Надо было искать выход из ситуации. Надо было прекратить падение. Я отвернулся от особняка Санджая и поехал прочь. Пришла пора спускать еще один плот надежды в маленький океан минут, являвшийся моей жизнью.